Человек, которого употребляет Бог. Продолжая наше изучение темы «Человек, которого употребляет Бог», на прошлой неделе мы начали рассматривать предмет победоносной жизни. Мы задали вопрос: приняли ли вы Христа в свое сердце как победителя и живете ли вы теперь победоносной жизнью? Являетесь ли вы победителем? Бог говорит: грех да не владычествует над вами. Мы указали, что есть только два разряда греха, известных человечеству – внутренние грехи и внешние грехи. От внешних грубых, явных грехов верующий человек уже освободился, потому что он получил спасение. Но от внутренних грехов, которых рядовой член не считает грехами, тайных грехов, которых не видит глаз, от них верующий должен хотеть избавиться. Говоря о безгрешном и совершенстве или подавлении, я охотнее хотел бы ошибаться головой, чем сердцем. Я бы скорее согласился иметь неправильную теорию, но правильную практику, чем наоборот. Мне нужны последствия. Я хочу быть побеждающим верующим. Тысячи людей, которые старали жизнь победоносно, веруя в учение, поняли, наконец, что победа не в учении, а в личности. И когда, оставив жизнь поражения, начали жить победоносной, купленной кровью Христа жизнью, другие, которые думали, что победа – дело опыта, тоже поняли, что она в личности и тоже перешли от поражения к победе. Примеры Ветхого Завета. В Ветхом Завете это выражено весьма ясно. «Стойте и увидите спасение Господне, который Он соделает вам ныне. Господь будет поборать за вас, и вы будете спокойны, ибо эта война не ваша, а Господня». Слышали ли вы когда-нибудь о такой войне? Вы видите, Бог будет делать все за вас. Война не ваша, а Его. О, если бы я только мог заставить каждого повторить на каждом шагу: война не моя, она Господня. Это означало бы разницу между поражением и победой. Вы помните Иисуса Навина, когда он пошел осматривать стены Иерихона? Увидав человека у стены, он спросил его: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Что ответил тот человек? «Нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда». Что сказал на это Иисус Навин? Сказал ли он: «Хорошо, вождь, я рад тебя видеть, но мне не нужна твоя помощь. У меня большая армия, а Иерихон – город малый, и мы можем захватить его без посторонней помощи». Если бы он так сказал, вполне возможно, что Иерихон никогда не пал. Что же сказал он? «Что господин мой скажет рабу своему?» Вы помните, что произошло? Господни воинства, эти сильные небесные ангелы Божии, были посланы на зубчатые стены, и стены рухнули. Мой друг, вождь воинств Господних здесь с нами теперь. Он говорит: вы поражены? Запинающий во грех победил вас? Позвольте мне помочь вам. Позвольте мне вести вашу войну. Пусть я буду за вас победителем. Я поражу вашего врага и зачну вам эту победу. Не было ли бы это чудесно? Я бы послал Иисуса к дверям. Перед нами маленькая девочка, которая недавно спаслась. «Девочка», — спросила учительница, — «где Иисус теперь?» Девочка подумала немного и, посмотрев прямо в лицо учительницы, с улыбкой сказала: «Он в моем сердце». «Да», — сказала учительница, — «Иисус живет в твоем сердце. Теперь скажи мне, что ты будешь делать, если завтра придет сатана и постучит в твое сердце?» Снова девочка задумалась и, наконец, дала ответ, на который не все взрослые верующие способны. «Учительница, я послала бы Иисуса к дверям». Теперь, мой друг, допустим, что вы еще не постигли секрет победоносной жизни, и вдруг завтра придет сатана и постучит в двери вашего сердца в виде старого искушения, вашего запинающего греха. Вы быстро бежите к двери, но сатана, заглядывая за мощную скважину и увидел, что это вы, широко улыбается. Много раз Побеждал он вас в прошлом и знает, что победите теперь. Вы не распахиваете дверь широко. Никто никогда не грешит таким образом. Вы открываете немножко только для того, чтобы вы могли побеседовать с сатаной через щели. Вы переживаете свое искушение как нечто сладкое. Вы размышляете о нем и тут, прежде чем вы успели сообразить, что происходит, сатана сунул ногу в щель двери и затем, втискиваясь боком, постепенно весь влазит в ваше сердце. Вы снова поражены. Допустим же, однако, что вам известен секрет победы. Снова сатана приходит к двери вашего сердца и стучит. Но вы кричите: «Иисус! Иисус! Вот я, дитя мое! Что случилось? Что могу я для тебя сделать?» Отвечает Иисус: «Иисус, пойди к дверям моего сердца и ответь за меня сатане». «Хорошо, дитя мое, я пойду, а ты сиди здесь и доверяй мне. Я пойду и расправлюсь с твоим врагом». Иисус идет к двери. Снова сатана заглядывает в замочную скважину и на этот раз видит Сына Божия, идущего прямо на него. Он знает, что Иисус побеждал его много раз раньше и может победить его и теперь. Иисус широко распахивает дверь и выходит на крыльцо, но на дорожке видит только облако пыли. Медленно он возвращается назад. «Дитя, ты одержал победу». «Я одержал победу? Что ты хочешь сказать, Господи?» «Ты победил». «Нет, дитя мое, ты одержал победу». «Но, Господи, я ничего не сделал. Я только сидел здесь и уповал на тебя. Это ты одержал победу». «Да, дитя мое, вот так мы с тобой будем воевать и в будущем. Ты будешь сидеть тихо и уповать, а я буду идти в бой за тебя. Но потом зачту тебе победу». Друзья, разве это не славный метод борьбы? Не прекрасно ли иметь кого-то другого, кто будет воевать за вас? Вы знаете, что не пострадаете, когда кто-то другой воюет за вас. Я был весьма хилым, когда был маленьким. Я не был большим, грубым и сильным, как теперь. Я никогда не мог защищать себя в драке. Мне всегда нужно было найти большого мальчика, который бы согласился драться за меня. Павел Радер. Многие из вас слышали об американском евангелисте Павле Радере. Я знал его очень хорошо лично. Много раз он звонил мне по телефону и просил приехать в Чикаго, чтобы проповедовать в его молитвенном доме, пока он поедет во многие другие места проводить походные собрания. Много раз мне приходилось стоять перед его многочисленным собранием и видеть, как многие откликливались на призыв принять Христа. Много раз я приглашал его в Торонто проповедовать для меня. Павел Радер был не только хорошим евангелистом, но и хорошим боксером. Он боролся 33 раза и ни разу не был побежден. Предположим, что он предложил бы мне бороться с ним, и я ответил бы: «Хорошо, мистер Радер, я с радостью принимаю ваш вызов». Но даже говоря это, я знал бы, что ему не будет необходимости ударить меня. Но тем не менее, я принимаю его вызов. Не теряя ни минуты, я бегу к другому боксеру, Джеку Демпси, бывшему тяжеловесному чемпиону, и говорю: «Мистер Демпси, мне предстоит боксерский матч с Павлом Радером». Наконец наступает вечер матча. Я вижу громадную фигуру Радера, выходящую вперед и занимающую место в углу площадки. В другом углу я вижу мистера Демпса, и, конечно, никто не знает, что это мистер Демпси. Все думают, что это Павел Радер имеет матч с Освальдом Смитом. Неожиданно мистер Демпси наносит сокрушающий удар, и Павел Радер впервые в жизни поражен. Дорогие друзья, я был бы безумным, если бы пошел на матч с Павлом Радером, потому что не имел бы ни одного шанса. Но вы еще больше безумец, потому что идете на борьбу с сатаной, в которой у вас нет даже тени надежды на победу. Сатана занимается своим делом больше 6000 лет. Он знает все наши слабые места, знает в точности, как победить вас, и вы вообразили, что можете сразиться с ним. Что же вам делать? Вы должны сделать точно то, что сделал бы я, если бы Павел Радар вызвал бы меня на матч. Вы должны пойти и найти кого-то больше и сильнее вас. Единственный известный мне силач, который сильнее сатаны, это Иисус Христос. Когда вам бросает вызов, вы должны идти к Нему и просить, чтобы Он боролся за вас. Он может победить сатану, и вы можете быть победителем, когда Он борется за вас. Аминь.